Я понимаю, у тебя работа такая, но мне кажется, я теперь абсолютно уверен, что все, что делается в девятом твоем управлении, делается на благо страны. Не ищи в их действиях каких-то скрытых смыслов, а просто проверяй, сможем ли мы это сделать. Ну и как тут не искать? Министр культуры выпускает фильм про австрийца, да еще называет фильм «Гений». Фильм про Моцарта, а он на самом деле гением был. К тому же она этот фильм еще и на немецкий дублировала. На Хохдыче на Венериш, это специально для австрияков. Зачем? У нее других забот нет? Есть, но в Австрии теперь большинство населения знает, что СССР с уважением относится к австрийской культуре. Ага, с уважением. Когда каждый седьмой австриец воюет в нами, а ты просто не знаешь, мне Шапошников вчера сказал. После того, как фильм этот Лукьянова в той части Австрии, которую мы уже отвоевали, показали, австрийцы в плен начали очень неплохо сдаваться. За 3 недели уже чуть больше 100 000 их сдалось. Так что наш министр культуры знает, что надо делать. И из-за этого не нужно следить за тем, что они вообще делают. Лаврентий, это очень трудная война, и очень тяжелая. У нас большие потери в людях, меньше, чем у врагов, но очень большие. Возможно, что мы потеряем даже 1 000 000 человек. Но никто не обратил внимания на один удивительный в таких обстоятельствах факт. Ты знаешь, как называют в армии летчиц 2-го женского полка? Нет, а что? Сами себя они называют «белые лебеди», а в войсках называют их «архангелами Сталина». Эти ребята из девятки сделали так, что каждого павшего бойца хоронит на родине, с почестями хоронит. 2-й полк – это транспортный, только транспорт у них специфический. Они погибших домой везут. Мы об этом даже подумать не смогли, а они не только подумали, но и сделали все. Во 2-м женском почти 200 машин и больше 600 летчиц, потому что летают они практически круглосуточно. Не одни они павших перевозят, но сейчас, когда бои идут вдали от родины, в основном они этим занимаются. Перевозят погибших на родину, и потом 2 других транспортных полка развозят их по домам. И каждый боец знает, если даже он погибнет, то все равно вернется на родину и могила его не будет безымянной. Родина помнит каждого своего героя, и ты представляешь, насколько повышается вера советских солдат в правоту нашего дела, вера всех советских людей. Не знал. Они даже о мелочах позаботились. Каждому павшему домину обеспечивают, каждого домой привозят, чтобы родные с ним проститься могли. Как думаешь, люди, которые даже это сделали, они что-то против СССР сделать вообще в состоянии? Наверное, ты прав. То есть ты абсолютно прав. А еще я думаю, что если об этом станет широко известно в немецком тылу, возможно, это и было бы неплохим пропагандистским ходом, но ходом неправильным. Нельзя превращать погибших наших бойцов в пропагандистский плакат. Достаточно и того, что наши солдаты это знают. Лаврентий, ведь они, твои люди, по крайней мере формально. Узнай, кто конкретно до этого додумался. Я просто поклониться этому человеку хочу. Они не расскажут. Даже под пыткой не расскажут, и под этим их наркотиком правды не расскажут. И не потому, что это тайна великая, а потому что все, что делается в девятом управлении, делается совершенно секретно. Нет, все делается всеми ими совместно. И они просто не знают сами, кому в голову какая-то мысль пришла первому. Им это просто неинтересно. Возникает какая-то задача, они вместе ее обдумывают, предлагают разные варианты решения, выбирают лучший, с их точки зрения лучший, и его реализуют совместно. Как-то в разговоре Валерий Федорович сказал, что один человек не может сделать почти ничего, а сплоченный коллектив может сделать все. Я не знаю, что их так сплотило, но сейчас они действуют именно единым коллективом. И ты прав, они просто не в состоянии сделать что-то во вред Советскому Союзу, во вред советскому народу. А вот что они сделать вообще могут. Главное, чтобы костюмчик сидел. Ближе к концу августа Ира переехала в Москву. Ее все же уговорили занять пост министра культуры, а работать министром, сидя в Боровичах, крайне неудобно. Так что она переехала, оставив мужа и детей на старом месте, и каждую субботу после обеда возвращалась на выходные домой к семье. На самолете, правда, теперь ей, как и всем высшим руководителям, приходилось летать лишь в салоне самолета, а за штурвалом сидели летчики из особого правительственного отряда. Иру это очень не радовало, а Оля, пользуясь тем, что в Москве к Ире прислушивались, протолкнула идею реконструкции автодороги Москва-Ленинград. Протолкнула, всего лишь мимоходом сообщив Ире, что если дорогу правильно переделать и реконструировать, то она, Ира, сможет часа за три из Москвы в Боровичи ездить, ну а дальше Ирина Алексеевна сама все сделала. Ну, не совсем сама, но когда сам товарищ Чкалов стал товарищу Сталину жаловаться на плохое состояние дороги, мешающее вовремя подвозить припасы даже к Клинской авиашколе. Скорее всего, Чкалов существенной роли в проекте не сыграл, но курочка по зернышку клюет, так что и это зернышко оказалось кстати. Ведь если зерно попадает в хорошо подготовленную почву, почва стараниями Иры была подготовлена очень хорошо, и в начале сентября вышел указ Президиума Верховного Совета об учреждении нового, второго по счету из новых, Министерства дорожного строительства. Вопросов по министру ни у кого не было, им назначили дорожника известного, руководителя строительства первого асфальтированного шоссе в стране Георгия Саркисинца. Претензий к нему из-за того, что первое шоссе Москва-Минск достроено не было, к нему не возникало. Ту стройку прервала война, а вот новое строительство. На самом деле реконструкция, а по факту, просто строительство новой, дороги позволило решить одну все же довольно серьезную проблему. Пленных с каждым днем становилось все больше, но большинство из них ничего делать не умели. То есть все же многие умели делать много чего, но вот мест для приложения их умений было маловато. А строительство дороги – это место, где годится любой. Стройка работе старой дороги вообще не мешала. Просто потому, что реконструируемая дорога прокладывалась довольно далеко от предшественницы и от Москвы до Калинина с ней даже ни разу не пересекалась. На строительство дороги направили чуть больше сотни тысяч пленных, причем по желанию их туда набирали. Однако все эти пленные дорогу строить не бросились. Их сначала обучали русскому языку, проводя одновременно селекцию на предмет изъятия из контингента военных преступников, работе с инструментом, что было, по мнению Валентина, тоже очень важно, ведь этот инструмент его заводы делали и было бы жалко, если бы его фашисты поломали, технику безопасности объясняли, так что первые земляные работы начались лишь в середине октября, неспешно так начались, в основном народ вырубал лес по трассе в Калининской области, на рубку леса были направлены в основном пленные финны, им бензопилы весьма понравились. Война тем временем шла своим чередом, а мир – своим. В самом конце октября советские войска взяли Штеттин и Вену, причем и там бои за города были очень тяжелыми и кровопролитными, хотя была и заметная разница. В Вене бои шли в основном стрелковые, если советские войска подтягивали куда-то тяжелую технику, то вражеские либо отступали, либо, заметно реже, сдавались, чтобы город не разрушался. А в Штеттине из пушек и танков пришлось пострелять очень неслабо, да и, в отличие от той же Вены, и гражданское население активно в боях участие принимало. Но все плохое когда-нибудь, да заканчивается, так что и городские бои закончились. В Вене и Штеттине закончились. Почти 200 километров по долине Дуная от Вены до Линца советская армия под командованием Толбухина прошла вообще всего за две недели. Все же Киплинг про пулемет Максима очень точно заметил. Правда, в этом походе первую скрипку не пулеметы играли, а танки, но суть певец британского империализма уловил верно. К тому же, после того, как Вася на СТЗ запустил новый цех для термообработки готовых танковых корпусов, Т-34 стали для полевых орудий фашистов практически непробиваемыми. А так как у немцев появились и кумулятивные снаряды, танки советские мигом обзавелись динамической защитой, благо недостатка в гексогене в стране не было. Линц фашисты даже к обороне толком подготовить не успели, и Федор Иванович, взявший город с лету, получил звание маршала. Заслуженно получил, в Иосиф Виссарионович после того, как вручил Толбухину маршальские погоны и орден Ленина. В разговоре с Лаврентием Павловичем заметил, «Я не перестаю удивляться не только фантазиям сотрудников 9-го управления, но и их даром предвидения. Мне танкисты полтора года жаловались на то, что по их требованию на танках какие-то цеплялки на корпуса навариваются. А когда у фашиста появились новые противотанковые снаряды, товарищ Сухов просто вытащил со своих тайных складов эти блоки динамической защиты, причем уже готовые блоки». И фашисты утратили смысл даже изготовления этих, довольно дорогих, снарядов. Вот как они все так заранее предвидеть могли, они просто подо все стараются соломку подстелить. Кумулятивный снаряд изобрел русский инженер Березков еще в 1864-м, если я не путаю, просто раньше их массово не делали. Но военные о подобных снарядах давно знали, Вот они и озаботились о соответствующей защите впрок. Эта их динамическая защита довольно недорогая, но, согласись, просто на всякий случай навешивать на танк лишнюю тонну груза было бы неправильно. А когда возникла острая необходимость, снова ты меня успокоил, а то я почти поверил, что кто-то из них пророком подрабатывает. Интересно, а что у них в этом хранилище 13 еще припасено на всякий случай? Насчет хранилища не скажу, а насчет припасено. В ней ГВФ есть отдел, был отдел, работавший над новыми реактивными двигателями. Помню, там еще Бондарюк главным конструктором вроде работал. А что с этим отделом? А ничего, Лукьянова этот отдел себе забрала и преобразовала в отдельное конструкторское бюро с собственным опытным заводом. Так сейчас с новым экспериментальным двигателем Михаила Макаровича Туполев, Микоян-младший и Яковлев изобретают мощные противокорабельные ракеты. Туполев и Микоян, Лукьянова сказала, что Туполев, если лениться и выпендриваться не будет, что-то очень приличное сделать способен. А про Микояна сказала, что пусть попробует доказать, что он тоже авиаконструктор. Ну а Яковлев, говорят, первым вызвался такие ракеты делать. Он уже одну сделал, ее даже в серию запустили, это экспериментальная серия, вроде как для отработки технологии, но уже готовая с двигателем турбореактивным, его в Новосибирске на новой авиамоторном заводе. Но ведь такой двигатель очень дорогой, очень, а там специально дешевый делают, его у Лукьяновой даже называют малоресурсным, максимум 5 часов проработать может и ремонту не подлежит, но дешевый, не в том дело. Ракета Яковлева может корабль потопить километрах в 50 от точки пуска, причем линкор не потопит, да и крейсер не каждый. А новая ракета, которая по техзаданию Лукьяновой разрабатывается сразу в 3 бюро, будет, как Александр Сергеевич сказал, убийцей авианосцев. За 250 километров она в борт этому авианосцу доставит 2,5 тонны взрывчатки. Причем сбить ее враги не смогут. Она будет лететь со скоростью в 1500 километров в час. Это точно не для японцев они делают. С американцами воевать готовится? Не готовится. На лице Берии появилась легкая улыбка, а припасают. На всякий случай. К ноябрю, как очень ехидно прокомментировал ситуацию Валя, янки сообразили, что война идет не по плану. То есть сообразили-то они гораздо раньше. Однако поначалу у них не было реальной возможности вмешаться в войну за океаном, но Рузвельт решил, как уже высказалась Оля, воспользоваться преимуществами социалистического строя и временно национализировал огромное число предприятий, срочно переведенных на производство вооружения и транспорта. И к ноябрю американцы решили, что сил на войну в Европе у них уже достаточно, после чего торжественно объявили войну Италии. Только Италии, видимо, разумно предположив, что воевать еще и с Германией будет слишком накладно. А Гитлер, сообразив, что 2 войны ему уж точно не потянуть, особо за союзника вступаться не стал. К войне в Европе американцы подготовились довольно неплохо, и уже в первых числах ноября они высадили десант на Корсике, которую итальянцы отвоевали у Франции. Второй десант, еще более мощный, высадился в Марокко, но там, на французской территории, им воевать вообще не пришлось. Так что они там высадились и отправились через Алжир и Тунис завоевывать Ливию. Муссолини напрягся. По прямой от аэропорта Туниса до Сицилии самолет летел меньше получаса, а он сам на Сицилии был менее популярен, чем некоторые американцы. Вступление США в войну в Европе оказалось несколько неожиданным для всех, и, естественно, советское правительство было вынуждено заняться обдумыванием простого вопроса, а к чему это может привести. На срочно собранном заседании ХКО было высказано мнение чуть ли не больше, чем там народу собралось, так что после него Лаврентий Павлович решил для себя кое-что прояснить, и после заседания отправился в Министерство культуры. Ведь Ирина Алексеевна, заняв кресло министра, не уволилась с предыдущего места работы и до сих пор была одним из руководителей 9-го управления. Уже из машины Берия позвонил в министерство и уточнил, находится ли товарищ Лукьянова у себя. Телефон в машине был, пожалуй, первой пущенной в производство продукции нового наркомата, то есть уже министерства, систем связи, очень удобной продукцией, так что, практически наверняка зная, что Ирина Алексеевна сидит у себя в министерстве, Лаврентий Павлович не отказал себе в удовольствии воспользоваться новинкой, а зайдя к ней в кабинет, он буквально с порога поинтересовался. «Ирина Алексеевна, мне было бы интересно ваше мнение по поводу того, что вы можете сказать по сложившейся ситуации». «Мнение? Нет у меня мнения еще, Я пока нахожусь в стадии полного охреневания. Но хорошо, что вы зашли. Я как раз хотела вас попросить выделить пару десятков опытных следователей. Мало того, что половина из ныне издающихся писателей – евреи, так они еще и вопиюще бездарны. Хаем, возможно, ваше мнение несколько необъективно. Да и чем могут помочь следователи НКГБ в этом вопросе? Очень даже могут помочь. Потому что меня интересует не национальность авторов, хотя то, что нация, насчитывающая менее 3% от населения страны, занимает больше половины книжного рынка, мне все же не кажется нормальным. Меня очень интересует вопрос, почему эти откровенные шарлатаны получают гонорары, зачастую заметно превосходящие гонорары истинных метров. Почему, например, Беляев с полумиллионного тиража романа получает втрое меньше, чем некий Дрис за сборник детских стишков в 32 странички на идише, который даже из евреев хорошо, если половина знает, и напечатанный тиражом в 8000. И отдельно мне было бы интересно узнать, куда уходят эти явно незаслуженные гонорары. Вы уверены в этом? Вот, с этими словами Ира протянула Берии толстую тетрадь. Тут выписаны и подсчитаны все тиражи и суммы гонораров по примерно 800 авторам, и я выбрала получателей в сумме более 85% от общих выплат авторских за последние 5 лет. С сортировкой по тиражам, по гонорарам, по выплатам за страницу книги, по числу запросов книги в библиотеках и по числу сданных торговлей в макулатуру книг, не купленных в магазинах. Занимательная, знаете ли, арифметика. ХМ, это действительно интересно. Давайте сюда вашу тетрадку. Я, пожалуй, знаю, кому поручить это дело. Но вообще-то я хотел другой вопрос задать. Что вы думаете о вступлении США в войну с Италией и какие неприятности это может нам доставить в ближайшее время и в перспективе? А янки в войну в Европе вступили? Рановато что-то. Только я ничего об этом не думаю, так как только сейчас об этом узнал и времени подумать у меня просто не было. А давайте я вам завтра скажу, что я думаю. Часиком к 10 вас устроит? Просто через полчаса начнется совещание по кинематографии, в кино тоже что-то странное с гонорарами творится, так что до вечера у меня времени все равно подумать не будет. Вы заедете ко мне или встретимся в полдень у Сталина? Сами понимаете, ни одного меня это интересует. В полдень в Кремле, договорились. Только один вопрос. Вам мое личное мнение нужно? Мнение 9-го управления. Поняла. Завтра в полдень мнение 9-го управления будет доведено до вас и Иосифа Виссарионовича. Ну и для тех, кто еще там будет. Когда Берия говорил Сталину, что в 9-м управлении все делается совместно, то даже не предполагал, насколько он был прав. Вечером Ира позвонила в Боровичи, и за ужином было принято совместное решение о том, что мнение девятки лучше всех сможет выразить Светлана. Светик отреагировал на Ирина сообщение Петруха: «Ну ты же историк, сможешь объяснить товарищам с учетом наших послезнаний, что же на самом деле происходит?» «Смогу, конечно, только обойдусь без послезнания, тут и без него все ясно». «Вот и отлично», тут же подвел итог обсуждению Валентин, «тогда завтра с утра летишь в Москву, только постарайся обойтись без экскурсов в историю Троянских войн, договорились?» «Я даже Фермопила упоминать не буду и французскую революцию, разве что Карфаген». Да и то в заключительном слове, усмехнулась Света. В смысле, цетерум ценсиат сартхагинем дилиндом есте. Все же любишь ты занудные лекции, а надо говорить коротко и ясно. Сартхага дилинда ест, и этого достаточно, улыбнулся Петруха. Будь проще, и люди к тебе потянутся. И я тебя люблю. А сейчас пойду спать. Утром нужно будет причесаться, напомадиться. Одеть новую генеральскую форму со всеми орденами, добавила Гуля. Я не шучу. Там будут серьезные дядьки, для которых генеральские погоны, веский довод прислушаться к твоим словам. Форма тебе добавит плюс 100 к харизме. Ага, в сапогах на свежую голову я буду неотразима. А в туфлях, которые Ира все же сумела вкорячить как атрибут формы женской, будешь еще неотразимее. Света права, меланхолично заметила Аня. Белая форма вне строя с юбкой и белыми сапогами очень ей пойдут. У меня нет белых сапог. С легкой грустью ответила ей Света. «А размер у тебя 39-й?» поинтересовалась Гуля. «Для девочек военно-медицинской школы парадную форму уже месяц как завезли, так что сапоги мы тебе через полчаса придумаем. Ну-ка встань, пройдись. Оль, при ее росте каблука в 5 сантиметров не лишку будет. А там что, выбор есть? Может, я тоже захочу белую форму с сапогами? Сапоги по уставу. каблук 3 сантиметра и 5, а на красных почему-то Ира каблук 1 наставила, причем 4 сантиметра. «Дамы», — зашелся в хохоте Вася, — «вы тут сапоги обсуждать будете или все же к войне перейдем?» «Сапоги важнее», — с улыбкой ответил ему Саша, — «в сапогах ведь ходить придется, причем не уронив при этом достоинства. А война, она война и есть, и она, все же дело больше мужское, и то, что наши любимые от нее на сапоги отвлеклись, это радует. Несмотря на все невзгоды, они остались нормальными женщинами. Строго формально, Клаус граф никаким графом не был, просто ему фамилия такая досталась. А был он инженером, причем довольно неплохим. В мирное время занимался строительством, и строил он не просто дома, а довольно непростые здания. На его личном счету были 4 кирхи, 2 музейных здания, 2 театра, один из которых считался оперным, и несколько кинотеатров. Впрочем, жилые дома он тоже строил, но очень немного. Выстроил собственный дом и дом тестя. А потом началась война, и герр-граф внезапно стал сапером. И пробыл сапером целых 3 года, пока его батальон не попал под мощнейший обстрел и бомбардировку в Мимильском районе. От батальона тогда осталось в живых хорошо если треть, а живых и здоровых вообще не было. Но после 3 месяцев в русском госпитале большинство из них уверенно встали на ноги и переехали в далекую и страшную Сибирь. Правда, Сибирь оказалась совсем не такой, как о ней рассказывали. Никаких дремучих лесов, никаких медведей, одна голая степь вокруг, и озеро с соленой водой на окраине города, в который их привезли. Впрочем, неподалеку от города, как говорили русские, неподалеку, а на самом деле почти в 8 километрах от него, протекала относительно пресная речка, так что городу пресной воды в общем хватало, а не хватало городу домов, жилых и не очень, не хватало нормальных дорог. То, что русские здесь называли улицами, в дождливую погоду превращалось в непролазную грязь, а все остальное время было канавами, заполненными мелкой, и не менее непролазной, пылью. И бывший саперный батальон, дополненный до штатной численности другими бывшими саперами и просто солдатами, в мирной жизни имевших подходящие профессии, как раз и должен был устранить недостатки. А командовал этим батальоном русский парень, совсем еще молодой, но тоже из госпиталя. Левой руки у него не было, зато было строительное образование. До войны он успел отучиться 2 года в строительном институте. Попал в далекую Сибирь герр-граф по своей, можно сказать, воле. То есть, когда в госпиталь пришел какой-то очередной русский чекист и спросил, кто хочет позаниматься строительством взамен солдатами Гитлера разрушенного, не желающих не нашлось. Просто потому, что этот чекист сказал, а кто не хочет, выходи на задний двор и становись к стенке. Но о свое желание никто из немцев особо не пожалел. Кормили на стройке очень неплохо, одежду выдали удобную, жилье было вполне пристойным. То есть привезли их весной буквально в чистое поле и поставили брезентовые палатки, но первым делом поставили всех на постройку казармы для самих строителей. Не совсем казармы, а все же обычных жилых многоквартирных домов, но первые 2 дома были заселены именно немцами. Тесновато их поселили, на каждого отвели около 3 квадратных метров жилья, но оно и понятно, не туристами они отдыхать сюда приехали. К началу осени батальон доукомплектовали, и началась основная работа. И Клауса довольно сильно удивило, что начали они не дома даже строить, и не цеха каких-то будущих заводов, о которых говорил командир, а дворец культуры. Приказом министра культуры определено, что в городах от 10 тысяч населения строится дом культуры. Это с кинозалом на 300-400 мест. А если население уже больше 20 тысяч, то уже дворец. Тут и зал побольше, и библиотека городская. Даже 2 библиотеки, одна специальная детская, и кружки всякие, объяснял однорукий командир. А здесь по плану будет уже 30 тысяч человек в городе жить, так что без дворца никак нельзя. Да, я слышал, тебя солдаты называют герр-инженер. Да, я инженер-строитель. А ты можешь привязать проект к местности? Я-то вроде знаю как, но и напутать могу. Клаус уже привык к тому, что русские довольно часто просят о помощи. Городок-то одноэтажный, по сути, большая деревня. По крайней мере, почти у каждого дома огород разбит, и солдаты нередко помогали старикам в несложных домашних делах. Весной эти огороды вскопать, осенью с уборкой справиться, за что русские им платили кто продуктами, кто деньгами, ну, кто чем мог. А здесь все же настоящая работа по специальности, так почему бы и не помочь парню? Чертежи были выполнены неплохо, Русские буквы Клаус уже знал, а через 3 дня он задал командиру неожиданный вопрос. «Вот тут, это зал для показа кинофильмов, и для кинофильмов тоже. А если на гастроли театр приедет, или когда уже свой театр в городе организуется, то и пьесы показывать будут, и даже оперы петь?» Парень мечтательно закатил глаза. Похоже, где-то он в театре уже побывал, и опера на него произвела неизгладимое впечатление. Тогда этот зал неправильно спроектирован. Я знаю, я уже строил театры, и в этом зале не будет звука. Как это звука не будет? Есть такая наука — акустика. Про то, как звуки распространяются в воздухе и гаснут, если воздух неверно расположен. Здесь, в этом зале, акустика неправильная, звук распространяться не будет, а будет гаснуть. Примерно вот тут гаснуть, и звук со сцены можно будет услышать примерно до 3-го ряда, или до 4-го, но и то очень плохо. А что же делать? Тут в зале потолок довольно низкий и плоский, а надо сделать его вот так. Я слова не знаю по-немецки, будет купель, купол, но у меня проект, который в институте у Ирины Алексеевны делали. А ты уверен? Комплетсихер, абсолют. Это плохо, но фундамент, если потолок другой ставить будем, изменится. Если потолок будем делать сверху этого же зала, то нет, и даже стены зала менять не надо. Тогда так решаем: фундамент строим, стены тоже, ну, до того места, где будет этот купол начинаться. А ты мне все про акустику напиши. Я на русском писать не умею почти совсем. Пиши на немецком, там разберутся. Спустя неделю рано утром на временный аэродром возле города сел пассажирский самолет. Клауса в него посадили и отправили, как выяснилось уже вечером, в Москву. И там прямо с аэродрома привезли в какое-то большое официальное здание и привели в кабинет, где сидела довольно молодая белокурая женщина. «Привет», — небрежно бросила она на неплохом хахдаче, рукой пригласив Клауса присаживаться. «Мне сказали, что по вашему мнению в типовом дворце зал будет абсолютно глухой, можно его и так назвать, в нем звук будет распространяться очень плохо». «Я поняла уже», — ответила ему хозяйка кабинета и крикнула куда-то в открытую дверь кабинета уже по-русски: «Где эти рукожопые зодчие?» А затем продолжила опять по-немецки и нормальным голосом: «Сейчас придут те, кто это убожество проектировал, и вы им расскажете, как все исправить. А еще я вас попрошу поглядеть на предмет акустики еще 4 проекта. Обидно же будет обнаружить, что зал глухой уже после того, как его построит. Я могу посмотреть, но что мне будет? Денег, конечно, заплатим. Если вам мало денег, могу орден дать, трудового красного знамени. А захотите, и на орден Ленина представлю. Деньги и орден, конечно, радуют. Но я о другом спрашивал. Чтобы спроектировать верную акустику, нужно знать, какие будут использоваться материалы, какие ограничения по сметам, и каких специалистов можно будет привлечь. Там довольно сложные расчеты. Ясно. Вам сколько лет, товарищ граф? 42. Практически ровесники. А сколько лет опыта в проектировании, скажем, театральных залов? Я выстроил 4 кирхи, а в них акустика даже сложнее, чем в любом театре. На каждую у меня ушло по году, а театры я гораздо быстрее строил. Отлично. По возрасту подходите, по опыту и знаниям тоже. Ага, вот и рукожопы пожаловали. Значит так, назначаю вас, товарищ граф, начальником отдела проектирования зданий культурно-массового назначения. Жить будете в городе Боровичи, это недалеко, 30 минут отсюда. Квартиру получите, зарплата по штатному расписанию, и до февраля эти раздолбаи под вашим руководством должны будут перепроектировать все 5 типовых проектов. Да, там еще ведь и библиотеки, так вот читальные залы при них было бы крайне желательно сделать как раз глухими. Далее она перешла на русский, но Клаус сказанное понял. Вот товарищ бывший фашист, и тот сообразил, какую хрень вы сотворили. Теперь он будет вами руководить до тех пор, пока вы все не исправите. За науку в ножки ему кланяться и господа благодарить за то, что ни один ДК еще выстроить не успели, и у вас появился шанс не обделаться на весь союз. А Пухтин, ты вроде немецкий знаешь, назначаю тебя куратором товарища Клауса графа, будешь отвечать, чтобы немецкий инженер ни в чем не нуждался по работе и в быту, ну и в русском его поднатаскаешь. Заодно и сам язык выучишь все, идите». Назад на аэродром Клауса везли уже в большом автомобиле вместе с 3 рукожопами, и там он узнал, что же означает это слово. А еще он узнал, что разговаривал он не с какой-то неизвестной женщиной, а с министром культуры. Каратая еще и известнейший авиаконструктор, и кинорежиссер лучший в СССР, и главный архитектор Москвы, и еще много кто. Но главное, что она в дополнение ко всем своим гражданским званиям носит и звание генерал-полковника НКГБ, причем лишь по скромности только генерал-полковником называется, потому что ее даже сам Сталин слушается. Насчет Сталина Клаус не поверил, но в могуществе женщины-министра убедился довольно быстро. В работе ему помогали все, к кому он обращался. Так что 7 ноября в Славгороде строительство нового дворца культуры было закончено, да и не только в нем. Правда, ему немедленно подкинули еще несколько очень непростых проектов, но когда делаешь то, что умеешь, и делаешь это хорошо, то радость от содеянного часто перевешивает любые другие награды. Впрочем, орден «Знак почета» Клауса тоже порадовал изрядно. Выходя с совещания, произошедшего сразу после парада на Красной площади, Василевский поинтересовался у Шапошникова: «Борис Михайлович, а почему мы теперь планы готовим на основании рассказов этой дамочки? Очевидно, что американцы начнут с Сицилии, воспользовавшись связями местной мафии с американской. Понятно, что на Сицилию им понадобится не меньше месяца, и лишь затем они приступят к боевым действиям на Аппенинах. Следовательно, на Сицилию они высадятся не ранее конца февраля. Почему очевидно, откуда им кому понятно? По двум причинам. И первое, потому что 9-му управлению это очевидно и понятно. Откуда они берут информацию, я не знаю, но не удивлюсь, что у них есть агент даже в Белом доме. А вторая причина проста. Эта дамочка, между прочим, ректор Института международной политики и развития социализма, Института НКГБ, и она, мне кажется, лучше многих разбирается в каких-то нюансах этой самой международной политики. А еще, но это уже и не столь важно, она генерал-лейтенант НКГБ, и звезду Героя Соцтруда получила не в качестве дополнительного украшения к ее сверкающему костюму. Так что ее прогноз можно считать наиболее вероятным, и в разработке планов нам следует опираться именно на него. Праздновать Новый год Ира прилетела в Боровичи, и первым делом провела воспитательную работу среди подруг. Признавайтесь, кому в голову пришла дурацкая идея Светку в мундир одеть? «Так ведь красиво», — ответила ей Гуля. «Свете мундир ты очень подходящий сделала». «Я его не Свете делала, а женщинам военным вообще и конкретно тебе в частности». «Ну да, ей мундир в принципе тоже очень даже к лицу, но вам не мешало бы и головой слегка подумать. Одно дело, когда суровым маршалам-фронтовикам что-то втирает генерал-лейтенантишка, и к тому же баба несмышленая, и совсем другое, когда дремучим сапогам умище вкладывает профессор истории и ректор Института международных отношений. Хорошо еще, что у нас с ней фигуры одинаковые, и я как раз костюмчик новый пошила, еще ни разу не надеванный, а то пришлось бы мне Светкин доклад читать, а я в нем половину слов даже не понимаю. И какие конкретно тебе слова в нем непонятны?» — огрызнулась Светлана. «Разные там, но это не важно. Важно то, что через час уже Новый год, мужчины наши за столом сейчас слюной захлебнутся, так что кончаем бабские разговоры и идем праздновать. Свет, ты же говорила, что в 43-м мы гарантированно победим. Так победный год требует соответствующей встречи. И поверь, этот костюмчик тебе идет даже больше мундира, так что носи на здоровье и радуй взгляды мужа и детей. Так приезжай к нам на восток, здесь испытаешь ты восторг». В преддверии праздника 8 марта состоялось заседание Политбюро, посвященное грядущей дате. В частности, рассматривался вопрос и о массовом награждении женщин, очень много сделавших на благо страны. В длинном списке награждаемых были трактористки и доярки, свиноводки и хлопкоробки, врачи, станочницы, водительницы общественного транспорта и летчицы, воспитатели детских садов и школьные учителя. Список был огромный, и поэтому на заседании личные дела не рассматривались. Все они были детально рассмотрены на соответствующих комиссиях, так что здесь главным образом принимали решения по процедурным вопросам, то есть кто персонально будет всем этим женщинам ордена и медали вручать, но и на это потребовалось чуть больше 6 часов. А когда заседание закончилось, Иосиф Виссарионович поинтересовался у Лаврентия Павловича: «Вот мы наградили множество достойнейших женщин, врачей и учителей, колхозницы рабочих заводов. Очень много различных профессий освоили наши женщины, но я обратил внимание, в списках награжденных не было ни одной работницы культуры. Ирина Алексеевна что, не хочет своих работниц награждать? Очень даже хочет, но пока она не разберется со всеми проблемами, которые по части культуры удалось ей вскрыть, никаких награждений она не планирует. И я, откровенно говоря, с ней полностью согласен. Что, так плохо у нас с культурой? С культурой у нас хорошо, но то, что к этому источнику припало слишком много. Ирина Алексеевна иронично именует их людьми со светлыми лицами, так вот это очень плохо. И как нам определять, кто из людей со светлым лицом, а кто нет? А она придумала, как она это назвала, патриотический фильтр. И я весьма впечатлен тем, насколько эффективно он работает у нее. Правда, еще больше я удивлен тем, сколько довольно известных лиц через этот ее фильтр не проходит. И что за фильтр? Правильный, и я рад тому, что через Светлану Юрьевну этот же фильтр теперь стали применять и в школьном образовании. А он простой. Если мужчина, здоровый и не слишком старый, от армии увиливал любым способом, он работу не получает. Но ведь девятка сама категорически против сплошной мобилизации. И весьма многие специалисты у нас в тылу просто незаменимы. Как там про социализм было сказано? Учет и контроль. Если специалист, в тылу незаменимый, писал заявление с просьбами отправить его добровольцем дважды хотя бы писал, годный товарищ. Когда ввели всеобщий воинский учет, то многие еще до войны прибежали со справками, что они в тылу нужны, эти товарищи негодные, не вообще, а чтобы работать в образовании, науке и культуре. А по части именно культуры, так всем артистам делалось предложение съездить на фронт с агитбригадами. И кто нашел повод не поехать, таким, по мнению Ирины Алексеевны, в культуре делать нечего. Но ведь разные бывают обстоятельства. Если тебе делать будет нечего, заходи, я тебе положение об этом фильтре дам почитать. Это совместное творчество Ирины Алексеевны и Светланы Юрьевны, и там страниц 30 с этими разными обстоятельствами. Очень грамотно все составлено, сразу видно. Профессионалы госбезопасности, если ты прочитал и согласен, то я тебе тогда просто поверю. Времени действительно на все не хватает, а результаты-то работы этого фильтра как, видны, заметны. В кинематографе и в театре довольно много артистов остались без работы, да и не только артистов. Это, наверное, это не очень хорошо, если артистов будет мало, а вот театров уже летом станет гораздо больше, и киностудий тоже больше. Она издала постановление, что в каждом городе с населением от 50 тысяч человек должен быть организован драматический театр, при котором организуется театральный самодеятельный кружок, а в крупных городах – и театральные училища, и в каждом областном центре должна быть своя киностудия. А киностудия-то зачем? Так телевизоры-то у нас уже 4 завода делают. Она говорит, что стране нужны специальные фильмы исключительно для показа по телевизору. И, говорит, хорошо было бы, если эти фильмы будут на местную тематику. А людей талантливых, говорит, у нас хватает, им нужно только возможность дать себя проявить. И как им дать эти возможности? У нас война, лишних возможностей. А ты с Ольгой Дмитриевной поспорь об этом. Она-то говорит, что возможности есть всегда, когда есть желание. Почти 1,5 миллиона пленных на стройках заняты, и что они строят? Жилье, конечно, новые цеха и заводы, но прежде всего они строят школы и дома культуры. А дом культуры – это обязательно разные кружки для детей, в том числе и творческие. А кружки эти всем нужным для творчества обеспечить. К тебе Готвальд жаловаться не прибегал еще? Нет. А на что? Значит, прибежит. А может и не прибежит. Он мне уже жалобу накатал о том, что части НКГБ вывозит из Чехии оборудование из заводов. Так Светлана Юрьевна написала в ответ, сколько чехи вывезли из России в гражданскую. Так что после того, как оттуда мы все заводы вывезем, чехи нам еще должны останутся. Это еще не считая репараций за войну. Ну так вот, Ирина Алексеевна вывезла оттуда в Пронск завод, который фотоаппараты делал, и теперь на месте той фабрики, что фильмоскопы детские делала, запускается Пронский оптико-механический завод. Будет делать в том числе и кинокамеры для таких кружков, и кинопроекторы на 16 мм и на 8. Маленькую я уже видел. Называется «Пионер», ее спроектировали несколько пленных немцев, которые на заводах ЦИС работали. А камера 16-миллиметровая, полностью отечественная разработка. Вот только кинокамер пионерских нам сейчас и не хватает. Ну, после того, как итальянцы потопили четверть американского флота в Средиземном море германскими радиоуправляемыми бомбами, спорить о необходимости бомб телеуправляемых вроде как не приходится. Харьковские объективы для них все же не очень годятся, а пронские специально для этого разработаны. Так что кинокамеры пионерские, по словам Ирины Алексеевны, просто будут полезными отходами этого производства. Лаврентий, вот хоть ты мне скажи, Почему эта десятка из девятки одна умеет из любого говна конфетку на благо страны слепить, а другие, даже если их специально пинками подгонять, никак этому не научатся? Другие, уже слишком старые, чтобы переучиваться, но то, что делать научились, делают хорошо. А эта десятка из девятки, они молодых учат. И учат не просто хорошо, а замечательно. У нас в армии больше 12 тысяч полевых хирургов, ученики Гюльчатай Халматовны, не непосредственно у нее учились, конечно, они говорят вторая производная, ученики учеников. И в большой девятке почти 100 тысяч инженеров прошли через школы особого Боровичского района, независимо от того, где эти школы располагались. Ты тоже решил мне на мозги капать на тему назначить Климову наркомом просвещения, то есть уже министром, а ты тоже в их школе отучиться успел? Слушаю я тебя и... Да я с выпускниками этих школ чуть не каждый день встречаюсь, тут и не таким словам научишься. Сочтем отмазку кузявой, Берия рассмеялся. А на мозги тебе по этому поводу капать не буду. Светлана Юрьевна фактически и так наркомпросом руководит. Хотя, наверное, будет лучше, если это юридически закрепить. Работать она, как и сейчас, будет плотно сотрудничая с Лукьяновой. Все же образование – неотъемлемая часть общей культуры. А вдвоем они такого натворят. Я в хорошем смысле имею в виду. Кто бы сомневался, и Сталин тоже рассмеялся. Одни ее языковые курсы, на кинопленку Лукьяновой снятые, помогли мобилизовать сотни тысяч нерусскоязычных солдат. Я уже не говорю, насколько улучшилось обучение школьников в республиках. А ты Климову в таком случае их органов уволишь или пусть и дальше генерал-лейтенантом НКГБ остается? Пусть остается, ей будет проще проблемы решать. Только, что, в девятке она единственная еще в генерал-лейтенантах ходит. Согласен, непорядок это. Пиши приказ, политбюро его утвердит. Да, еще один вопрос, не очень важный, но мне давно интересно было. Что это за институт международной политики и вопросов социализма, в котором Климова ректором работает? Без нее институт работу продолжить сможет? Берия сначала недоуменно взглянул на Сталина, затем ухмыльнулся. Официально он вообще-то называется Институт международных отношений, зарубежной политики СССР и развития принципов социализма за рубежом при НКГБ СССР. Это при Дворце культуры в Боровичах такой вроде как клуб старшеклассников, в котором школьники все это изучают и придумывают, как бы они какие-то международные проблемы решали. Там еще Петр Климов называется заведующий кафедрой Латинской Америки, а Гюльчатай Халматовна – завкафедрой стран Ближнего Востока. Вроде и детишкам развлечение, но окончивших десятилетку членов этого клуба в Боровичах уже всерьез учат работе дипломатами в Институте международных отношений. В наркоминделе в МИДе говорят, что оттуда им неплохие специалисты к ним приходят, грамотные. Детишки вроде как и развлекаются, но попутно и кадры готовятся из тех, кто за время учебы в школе хорошо себя зарекомендовал. Интересно это они придумали. Ладно, завтра на заседании президиума поставлю вопрос о назначении Светланы Юрьевны министром просвещения. Характеристику напишешь? 8 марта Лаврентий Павлович заехал в Боровичи. Потому что, хотя это был и понедельник, Ирина Алексеевна праздник отмечала с товарищами, так что посетить этот странный коллектив труда не составило. В самолет можно много людей поместить. Там Берия огласил постановление о присвоении Свете звания генерал-полковника и вручил ей новенькие погоны, а следом и постановление о назначении ее министром просвещения. Иосиф Виссарионович совершенно уверен, что вы с этой работой справитесь, и уверен, как и я, впрочем, что отказываться не станете, а товарищи вам всегда помогут. Но мы вас решили не торопить, так что на переезд в Москву вам дается целая неделя. Вот спасибо, блин. Ладно бы просто поцарствовать, так еще и в дворец царский переехать изволь, причем немедленно. А детей в новую школу перевести, это же тоже времени требует. Свет, ты теперь министр всех школ, тебе только свистнуть, и директора сами все сделают, усмехнулась Ира. Но такой ерундой и заниматься не стоит, будешь, как я, вахтовым способом работать, а за детьми и Петруха присмотрит, и я присмотрю, добавила Гуля, и Аня, и Оля. И вообще, сейчас в нашей детской команде всем заправляет Андрюха мой да Ленка Анина, от родителей они теперь только деньги на пропитание иногда забирают. Да уж, улыбнулась Аня, Лена неплохо готовить научилась. Правда, у нее перекос в сторону пирогов сладких и тортов, как бы ребята лишний вес не набрали. Я слежу, постаралась успокоить ее Гуля. Это только родителям она торты с пирогами печет, а малышню обеспечивает правильным сбалансированным питанием. В смысле, следит, чтобы в школьной столовой они все положенное съедали и не капризничали. «Вижу, что бытовые проблемы вы уже практически решили», — улыбнулся Лаврентий Павлович. «Валерий Федорович, Анна Федоровна, у меня к вам несколько неотложных вопросов, думаю, что их лучше не за праздничным столом стоит обсудить. И Валентина Николаевича попрошу к нам присоединиться. Вопрос касается производства некоторых станков для изготовления компонентов новых электростанций. А вас, Василий Викторович, прошу срочно подготовить достаточно веское обоснование причин вывоза в СССР оборудования с заводов «Шкода». А просто послать чехов в жопу, проявило любопытство Ира. Рад бы, но Готвальд нажаловался Иосифу Виссарионовичу. Так что товарищу Сталину нужно чеха туда послать аргументированно и без явного указания направления движения. Политика – дело непростое. Политика – дело действительно непростое, но и других очень непростых дел было немало. Вообще-то Берия приехал, чтобы прояснить для себя, почему постройка Воронежской АЭС занимает так много времени и что требуется, чтобы это время сократить. Прояснил, и в Москву вернулся довольно грустный, зато очень спокойный. Валера и Аня объяснили ему, что реактор в ВР гораздо более дорогой, но ему урана нужно раза в 4 меньше, хотя и после тоже не очень дешевой обработки. Да и быстрее строить нельзя, потому что безопасность превыше всего, а руководство по радиационной безопасности, которую Аня написала больше 10 лет назад, Лаврентий Павлович чуть ли не наизусть выучил. Попутно Берия задал вопрос, который его тоже даже не волновал, а смущал изрядно. Почему в 9-м управлении практически прекратились работы по части оборонных проектов? И ответ Валентина заставил его сильно задуматься. В рамках наших компетенций мы сделали практически все, что могли, а в части масштабирования уже готовых проектов нужны совершенно другие люди. Мы же ВПК для того и предлагали создать, чтобы профессионалы делали хорошо такую работу, которую мы лишь наметили на совершенно любительском уровне. Задуматься ему пришлось по очень простой причине. Да, работу должны делать профессионалы, но где найти столько правильно обученных и качественно мотивированных людей? Причем вторая часть требований к специалисту была, по мнению 9-го управления, даже более важной, чем первая. Светлана Юрьевна, которую Анна Федоровна тоже пригласила на обсуждение атомных проблем, сформулировала этот постулат очень просто и понятно. Обучить людей – это всего лишь потратить какое-то время. А вот сделать так, чтобы от их работы была и стране польза, и враг не смог бы их соблазнить сладкими посулами – это задачка посложнее. И как-то ведь эту задачу в девятке решали, но вот как. Атомные электростанции – это, конечно, хорошо, прогрессивно, модно и молодежно. Однако Глеб Максимилианович отнюдь не забывал и об электростанциях более привычной конструкции. И как только появились лишние рабочие руки, применение которым очень интересно предложила Ольга Дмитриевна, в суровой Сибири началось строительство новых энергетических гигантов. Правда, Ольга Дмитриевна расписала этих гигантов в своих планах несколько больше, чем страна могла обеспечить материальными ресурсами, по крайней мере пока. Так что строительство началось лишь на Оби, в Новосибирске и в Камне-на-Оби. Причем Новосибирская ГЭС, строящаяся практически в самом городе, вызвала бурю негодования в правительстве, ведь по проекту водохранилище должно было затопить Комсомольский мост. Конечно, жалко было терять двухпутный мост через Обь, однако по планам Ольги Дмитриевны австрийские пленные должны были за год выстроить новый, уже ниже строящейся плотины. Но ведь Комсомольский-то был практически первой всесоюзной комсомольской стройкой. Оле пришлось лично ехать к Сталину и обосновывать свой выбор места. Вообще-то строить ГЭС на Оби хотели еще в начале 30-х, и лучшие места для их постройки были давно уже выбраны. Но стране срочно требовалось улучшить транспортную связность с Востоком, поэтому выстроили мост. Но ведь никто не запрещает и новый мост построить. Иосиф Виссарионович, я понимаю, всесоюзная комсомольская стройка, там со всего союза героически трудились аж 2500 комсомольцев, а у меня мост будет строить почти 10 тысяч австрийских рабочих, и комсомольцы те были полны одного лишь энтузиазма, а рабочие – реального опыта строительства. Старый мост, конечно, жалко, но мы же не под воду его опустим, а просто перенесем на новые опоры. А если ГЭС строить там, где предлагают партийные функционеры, то мощность ее получится на 20% меньше, что уже немало. Но главное, Примерно четверть территории города окажутся под угрозой затопления в период половодья. А вы хотите эту четверть просто затопить на любой период? Мы не хотим. Мы, пока есть возможность привлечь для работы лишнюю сотню тысяч пар рабочих рук, хотим полностью ликвидировать угрозу затопления на половине вот этой территории. Здесь, в низине, грунт срежем, чем, кстати, увеличим, причем заметно, буферную емкость водохранилища. И насыплем этот грунт вот сюда, подняв уровень земли выше уровня будущего водохранилища, обеспечив городу дополнительные безопасные в плане затопления территории для дальнейшего роста. Неизбежного, между прочим, роста. По плану всего через 10 лет численность населения в городе превысит 750 тысяч человек. А если учесть, что обычно планы у нас перевыполняются, я понимаю ваши резоны. Лишних 100 мегаватт электричества, 130 мегаватт, но это мелочь. Нужно будет, так и угольную станцию рядом поставим, или вообще атомную. Гораздо важнее, что огромная территория будет защищена от паводков, а, следовательно, может развиваться гораздо эффективнее. Сельское хозяйство, лесное, да и промышленные предприятия здесь можно будет строить с меньшими затратами и с гораздо меньшими рисками. А учитывая, сколько в Сибири полезных ископаемых, перерабатывающие предприятия будут совсем не лишними. Но ведь станция, построенная на 20 километров выше, защитит все это от паводков не хуже. Хуже. Емкость водохранилища получится на четверть меньше. От серьезных паводков, впрочем, и это не очень-то защитит, но иметь дополнительных пару кубических километров в запасе будет крайне не лишним. Будем считать, что вы меня убедили. Глеб Максимилианович тоже настаивает на постройке станции именно здесь. Но вы уверены в том, что мост будет выстроен в срок? Я же специально подобрала на стройку одних австрийцев. Сказала, что домой они поедут после того, как мост будет принят в эксплуатацию. Понятно. И у меня один вопрос остался. Кожижановский упомянул как-то, что вы предложили проект чуть ли не на треть дешевле, чем по расчетам Гипроводхоза. Не совсем так, то есть совсем не так. Сама плотина ГЭС просто потому, что здесь створ наиболее удачный, обходится да, на четверть дешевле, чем по второму проекту. Вдобавок предполагается широкое использование укатанного зольного бетона, а это экономит еще процентов 10-12 на материалах. Но если учесть затраты на перенос моста, подъем значительной части территории города, то реальные затраты на строительство уже становятся на 15% больше, чем у конкурента. Оборудование тоже подорожает на четверть почти. Гидрогенераторы более мощные, плюс один вообще дополнительный, но все эти излишние затраты окупятся еще до завершения строительства ГЭС. А, скажем, затраты на переселение Бердска, они и без того неизбежны. Ну, прибавим процентов 5 к стоимости на переселение малой части жителей самого Новосибирска, но все равно получаются копейки, тем более что дома новые будут строить немцы всякие с чехами и румынами. Теперь мне с этой ГЭС все окончательно ясно стало. Впрочем, вы же все равно по-своему бы сделали. Мне даже иногда интересно становится, почему вы так часто игнорируете решения президиума. Мы не игнорируем, мы отметаем непрофессиональные мнения. А вот по Каменской ГЭС, эта стройка нужна, но она не быстрая. Если строить быстро, то будет затоплено почти 500 000 гектаров земли. По медленному проекту затопление можно будет сократить вдвое, но все равно много. Да, однако в Кулундинской степи выйдет оросить уже больше 2 000 000 гектаров. Насколько больше, это еще смотреть надо, но в любом случае с точки зрения сельского хозяйства плотина необходима. Конечно, когда эти 600 мегаватт поступит в сеть, это будет уже немного. Больше, чем Днепрогэс, это для вас немного. И больше, чем Новосибирская ГЭС. Но к этому времени, я надеюсь, уже начнет работу Красноярская ГЭС на 6000 мегаватт мощности. У вас планы воистину грандиозные. А они вообще осуществимы? Безусловно. Но в любом случае, Каменская ГЭС заработает после Катунского каскада. На Катуне для начала планируется уже в следующем году начать строительство двух станций на 1500 мегаватт и на 300. Пока у нас есть внеплановые рабочие руки, глупо было бы их не использовать с максимальной эффективностью. Глупо, вы правы. Но почему тогда вы откладываете строительство станции на Катуне на следующий год? Потому что в этом году туда будет строиться железная дорога. Нужно будет очень много стройматериалов на стройку завести, а на грузовиках, впрочем, там и для грузовиков дорог пока нет. Поверьте, мы с Глебом Максимилиановичем постарались по времени ужаться максимально, но даже 9 женщин. Это я помню, усмехнулся Сталин. А что о ваших проектах думает Газплан? Спрашиваю исключительно, чтобы знать, с чем они прибегут жаловаться на ваше самоуправство. Кстати, о Газплане. Свету не спросясь министром вы назначили, так назначьте также Струмилина председателем Газплана, а то он ловко устроился на должности начальника отдела, а он не соглашая давайте, вы его на эту должность назначите, если я правильно помню, сотрудники 9-го управления имеют право любого советского гражданина забирать к себе и ставить его на любую нужную стране должность. Должна же быть хоть какая-то польза от вашего права на самоуправство, Сталин уже откровенно смеялся. Мысль интересная, я, пожалуй, так и поступлю. В конце-то концов, мы же в НКГБ все тираны и сатрапы, вот немножко товарища и потираню, от него не убудет. Вам бы только потиранить, а товарища Сталина вы тоже готовы тиранить? Хорошо, что напомнили. Гуля подготовила программу вашей медикаментозной поддержки. И вы можете думать об этом что хотите, но здоровье товарища Сталина стране гораздо важнее личного мнения простого советского гражданина Джугашвили. Так что когда на неделе к вам врачи с этой программой придут, крайне рекомендую их предписание исполнять. А если врачам не подчинитесь, то товарищ Сухов вас заберет в 9-е управление и назначит на должность руководителя государства уже как сотрудника управления. А у нас с дисциплиной шутки плохи. Оля тоже рассмеялась. Ну, по этим ГЭС вопрос мы, я думаю, прояснили, так я пойду. До свидания. 7 июля случились сразу два события. Вот только СССР, страна большая, поэтому ранним утром 7 июля, когда с территории Кореи с боем на территорию СССР вышел партизанский отряд, а японские войска сгоряча вторглись за ним, в Европе была еще глубокая ночь, причем еще вторника. Но с наступлением среды в Европе кое-что случилось. Большой группе генералов вермахта стало очень неуютно от осознания того неприятного факта, что советские войска этот вермахт просто уничтожают дистанционно в промышленных масштабах, и они устроили небольшой государственный переворот. Скромный, по их же прикидкам, в ходе переворота погибло около 4000 солдат вермахта и раза в 3 больше эсэсовцев, но генералы арестовали почти все гитлеровское правительство, включая самого австрийского художника, и тут же предложили мирные переговоры. Переговоры эти шли весь день и большую часть ночи, но так как от Советского Союза главным переговорщиком выступил Петруха, завершились они подписанием акта о безоговорочной капитуляции. Как сам Петруха потом сказал, хорошо, что немцы оказались не в курсе того, что СССР уже объявил войну Японии. Впрочем, этот тезис Света оспорила. Если бы они узнали, что мы уже и Японию стали приводить к общему знаменателю, они бы, от осознания могущества противника, еще к обеду бы сдались. Может быть, а может и нет. В любом случае нам еще эсэсовцев по всей территории зачищать как бы не месяц. Эта мразь сдаваться явно не собирается. Но тут уже нам вермахт поможет. Я честным воякам дал определенные гарантии, так что они постараются условия капитуляции выполнить. Пример у них перед глазами. В Австрии Иосиф Виссарионович, слава богу, к твоим советам прислушался. Да и мы, надеюсь, в стороне не останемся. Сейчас с солдатами у нас стало гораздо лучше, народ из Средней Азии и из Кавказа подтянулся, а эти ребята воюют с увлечением, ведь для них армия стала большой ступенькой в социальном статусе, у них вообще в культуре воинов очень уважают, а если воин с медалью хотя бы домой придет, это точно, уж что-что, а воинскую доблесть проявить, это на Востоке святое. Реза хану в помощь азербайджанских солдат послали, от которых на Западном фронте командиры отказывались, потому что те языка не знают, и что, в Персии британцев больше нет, а персы вообще Кувейт как бы мимоходом заняли, теперь это тоже Иран. Ну дык ты же специально их на это дело подбивал. Кстати, ведь у персов с Кувейтом сухопутной границы нет, теперь есть, не совсем, конечно, сухопутная, там в устье Шат-эль-Араба несколько островов теперь стали персидскими, но в целом, меня, правда, несколько напрягает то, что Реза-хан возомнил себя наместником Аллаха на земле и принялся рьяно защищать интересы шиитов по соседству. А чем нам это грозит? Нам, ничем. Официально мы там вообще не при делах. Но восточные провинции Саудовской Аравии, сплошь шииты, которых тамошние власти вообще мусульманами не считают. И, там население около 3 миллионов, и почти половина из них как раз шииты, а почти все их нефтяные месторождения находятся как раз в шиитской зоне. Правда, о масштабах этих месторождений пока никто еще не знает. И я вот в тяжких раздумьях, то ли шаху помощь братьев по вере к себе присоединить. Нечего тут думать, немедленно отреагировала Оля. Персидский залив потому и называется персидским, что омывать должен лишь персидские берега. С шахом мы поладим, ты поладишь, а всякие буржуины в тех краях нам и нафиг не нужны, так что пока им всем не до Персии, будем ковать пока горячо. Второй раз такого счастья ни шаху, ни нам не обломится. Об этом и спорить не буду, но вытянет ли страна, я шахом-то я договорюсь, но нам еще только в Европе британцев контрапупить неизвестно сколько придется. С французами опять же, не успели немцы капитуляцию подписать, а они уже свое освобождение праздновать бросились. Де Голль при поддержке американцев уже примеряет корону освободителя Франции. Насколько я в курсе, философски заметила Оля, Хко французу слова не давал. И немцы, кстати, тоже. В приказе германского генштаба прямо указано, армия сдается только и исключительно советским войскам, а до тех пор, пока советские части не подойдут, чтобы принять капитуляцию на месте дислокации, солдаты не просто могут, но и обязаны французов, если те попытаются ввести своих солдат на оккупированную территорию, уничтожать. Правда, пока французы против немецких войск особо не выступают. А нахрена нам-то это Франция? Поинтересовался Саша. Тактически, чтобы обеспечить блокаду Британии, ответил ему Петруха. А стратегически, чтобы был предмет для торга со Штатами. Сейчас вроде уже до аэродромов в Кале и Дюнкерке наши доехали, с одного вроде можно без проблем поднимать илы с ракетами противокорабельными. Британцы вроде что-то уже заподозрили, через Швейцарию удочки закидывают насчет мирного договора. А нам еще с японцами воевать, экономика и без того на пределе. Вытянет ли Союз войну на два фронта, а потом ваши притязания на канадские концессии, как бы янки не сменили сторону в этой войне. Союз же не может уконтрапупить весь мир, не может, согласился с ней Валера. Но пока заокеанцы этого не знают, но ведь узнают когда-то. Нет, и Валера плотоядно улыбнулся, а Аня подтвердила, они даже не попытаются это узнать. На свете еще много зла, и мне еще долго стрелять. Незначительный, казалось бы, успех японцев в самом начале войны с американцами, захват атолла Мидуэй, на ход войны в Тихом океане оказал очень большое воздействие. И не только на войну в Тихом океане, а вообще на войну Америки с Японией. Японская авиабаза в 2000 километров от Гонолулу вроде бы прямой угрозы Тихоокеанской базе американского флота не создавала, но транспортом она увеличила путь в Китай больше чем на неделю, и американская помощь Гоминдану резко сократилась. А вот товарищ Мао от Советского Союза помощь получал во все возрастающих объемах, как, впрочем, и товарищ Ким.